Группой называют вертикальную последовательность элементов, обладающую определенным химическим сходством. Номер группы, за исключением 1, 2 и 8 побочных подгрупп, равен сумме валентных электронов. S и P элементы находятся в главных подгруппах, D и F – в побочных.